Мы начинаем очередной урок Зохар 85. Страница самых алыф 61. Строчка 3. Начинаем новый от. От мем вав. 46. Айматай гагу мифтаха патах тараин веиздаман лешимуша улемеабет тольдин. 4. Кад ата Авраам. 3. От мем вав. 46. Айматай гагу мифтаха, когда это мифтаха патахта раин открыла свои ворота. Мифтаха — это женского рода, ключ, ну, женского рода. Открыла свои ворота вейздаман и была, стала готова, сделала себе, стала готовой лешимуша, чтобы готова к применению улемеабет тольдин, и чтобы как мы делаем, наше поколение, то есть за нами что идет, как называем это, следующее поколение, как мы называем это, делать. Все, молчи. И ну, делать порождение. Четвертая строчка. Кад ата Авраам. И он отвечает, когда пришел с приходом Авраама. Дословно, когда пришел Авраам. Вот когда пришел Авраам. 4. После точки. Дихтив. Эйле тольдот ашамаем ваарец беи барам. Утнинан. 5. Б. Авраам. Ума дегавы кула сатим. Сатим б. Милат. Бара идгадру атван лешимуша венафак 6 амуда де ава тольдин бара есуда кадиша де альма кайма але. Точка. Четвертая строчка Зогара после точки. Дихтив, ибо написано в акте творения, там было написано Эйле толдот шамай варец, вот и вот порождение неба и земли, бегибарам при их сотворении. И вот это слово бегибарам, то есть предпоследнее слово в четвертой строчке здесь. Если переставить вторую и предпоследнюю букву местами, алеф поставить на второе место, а гей поставить на предпоследнее место, получится бы Авраам. То есть в самом акте творения там есть скрытое указание на то, что Авраамом, что тем самым, когда с приходом Авраама, то есть Авраам, что такое Авраам? Это Хесед, или же, как мы говорим в этом мире, что это Меркава на Хесед, носитель Хеседа, это вот Авраам, и уже стояло в самом плане творения. Детнинан, что вот написано, что и мы учим, и мы учили, вот Нина. 5. Б. Авраам, то есть если поменять эти буквочки местами, получится Б. Авраам. И еще не все. Там мы видим, находим в слове Авраам, видишь, мы находим слово Бара, только Бара перевернутая. Смотри на слово Авраам, Б. Авраам, Б. Это будет Авраамом. Б дает, первое Б дает указание на кем, для кого, с Авраамом. А в слове Авраам есть первые три буквы его, Алеф, Бет и Реш. Это перевернутое слово, перевернутое буквы слова Бара создал. И очень-очень важно вот это, что у него есть, у Авраама, почему это так. Так вот. Ума дегаве кула сатим бамилат бара. То есть с приходом Авраама, что было, смотри, что он говорит, 5. После запятой. Ума дегаве кула сатим, и то, что было все закрыто, сокрыто, заперто в слове, словом «бара», мы его учили, что слово «бара» — это сокрытое, передает сокрытие. «Идгадру итван лешимуша» — вернулись буквы к тому, чтобы быть к своему использованию, чтобы можно было их пользоваться ими. То есть, когда заперто, нельзя пользоваться. Теперь они возвратились, буквы, и теперь можно их пользоваться, и пользоваться ими. Венафа камуда де ават тольдин. И вышла, смотри, что он говорит, и вышла амуда, амуда это колонна. И тоже столб. А мы можем, еще передается, можно переводить его как столпы. Помнишь, столб, столб, столб, столпы в науке, столпы в чем-то вот. Так вот, и он говорит, и вышел столб не в конце Б, а в конце П. Столб, столпы, то есть колонна или столб де Ава Тольди, который делал порождение. Стал делать порождения. Алеф бет реш. Есод, есода кадиша. То есть у Авраама мы находим алеф бет реш. А алеф бет реш это слово на ивер, на эйвар. Слово, которое обозначает орган. И это указывает на святой есод. Есода Кадиша. Де Альма Кайма Але, что мир на нем стоит. Все получается через Есод. Есод Зиранпина дает нуквы. И на всех уровнях это так, что Есод это Есод Святой Есод. И вот это душа Авраам, он первый, имеется в виду, конечно, это духовное. Так вот, это с Авраамом, с появлением Авраама в мире, что он своей духовной работой, даже если так можно говорить уже, он своей духовной работой исправил то, что бара было сокрытое. То есть до него все это место было сокрыто. Не было того, чтобы была вот эта граница. Доходили до этой границы. Есод. Ибо Есод это конец тела. А до него не было это. И он был сокрытое место. Ну, я начал объяснение. Давайте правая колонка, Гасулам, строчка пятая. Ссылка нашего от мем вав. Айматай гагу мифтаха вихуле. Двоеточие. Когда это мифтаха и так далее. Двоеточие. Перевод он дает. Айматай шесть патах мафтея гагу это шарим. Вехухан, леши муж, сем веласот, тольдот, точка. Пять после двоеточия. Аймотай патах мафтеях агу. Когда открыл этот ключ мафтеях, мафтеях на иврите, мифтаха на арамейском. Когда открыл этот ключ врата, Вегухан, лишимуш, и стал готовым к пользованию, к применению сем веласот тольдот и к тому, чтобы делать потомство, производить, делать потомство. Сем после точки. Гу кашеба Авраам, шегу сот восемь хесед. Шекатув эйле тольдот ашамаим ваарец девять бегиба арам. Веламадну. Альтикре баврагам багибарам эла баврагам. Точка. Семь после точки. Гу кашеба Авраам. Это когда пришел Авраам. И он добавляет шегу сот хесед, что он хесед. Восемь. Шекатув, что написано. Эйле толдота шамай варец. Вот порождение неба и земли. А небо и земли, это, конечно, что такое небо и земля? Зейранпина и Зейранпин и Малхут. Так вот, вот порождение небо и земли, бегибарам при их сотворении. Это что означает? Вот порождение, как бы, Зейранпина и Малхута, что они порождение их в Аврааме. Авраам их порождение. И, а его свойство это хесед. Девять. Веламадну. И мы учили. Айти, кре, бегибарам, как мудрецы Торы говорят. Читай не «бегибарам» это слово, как написано в Торе, «бегибарам». И там тоже интересно написано, вот эта вторая буквочка «гей», написана маленькая буквочка. Ибо он сделал себя маленький, он сделал «гей», поднял до под хохму поставил, то есть на место бины поставил. Это вот что он сделал. И тогда пришел хесед в мир. Большая вещь, вот это осознать это, чтобы поднимать гей, она и так поднята туда, но поднять гей под хохму в каждом состоянии. А потом дальше следующее, есть сила больше, можно и дать больше ман, чтобы запросить гадлут, тогда это приходит свет, и он опускает это гей, и выходит мохин, а потом опять становится на свое место, опять это гей поднимается, а то, что уже пришел мохин, оно передается вниз. Как перисталтика, перисталтика, да, как у человека есть вот между грудью и ниже. Так, есть вот это вот, она как гармошка такая, передается между дыхательным, системой дыхательной системы и пищеварения, системой пищеварения. диафрагма, можно сказать. Так вот, это Авраам, это ввел, так вот, си это хесед. Что вот, так вот, мудрецы сказали 9, альтикри, альтикра, бхибарам, не читай не так, как написано, бхибарам, потому что в Торе не стоят гласные, никуди. А так он говорит, читай не вибарам, а читай баавраам. Не только гласные, а тут уже эти две буквочки надо было переставить. А читай баавраам, то есть Авраамом. Это благодаря Аврааму. В Аврааме. То есть, получается, небо и земля созданы для того, чтобы сделать порождение Авраама. Десять. То есть хесед, мир управляется хеседом. Так сделал Творец. Олам хесед ибане. Есть так написано, такой стих такой. А олам хесед ибане, мир будет построен хеседом. То есть вот этой маленькой буквочкой гей, которая большая была на своем месте, поднялась в бину и стала маленькой. В азма шая сатум, а коль помилат 11 бара, каналь хазру отиот, аутиот, шаем акилим, 12 венифтаху лишмо, вияца аамуд, аосе тольдот, 13, эвар есот, Кадош. Шаолам омедалав. Точка. Десятое. После точки. Вааз и тогда. Маша я сатум гаколь то, что все было сокрытым, запертым. Бамилат бара, словом бара. Правильно, в самом начале было брешит бара. В начале создал вот это слово бара, оно было все закрыто. 11 каналь, как сказано выше. Хазру аутиот, вернулись буквы. Шагем гакилим, что это килим. 12 венит, венифтаху, лишмо. И они открылись, чтобы были, быть услышанным. Вияца аамуд, и вышел столб, аосе тольдот, или колонна, чтобы, которая делающая потомство. 13. А когда ты слово видишь слово амуд, это указывает часто, как правило, в Согаре указывает на среднюю линию. 13. Эвер, эйвар, орган, когда бара переворачивается, бет, реш, алеф, эти буквы получаются, алеф, бет, реш. И вот это уже слово, которое указывает, значит, что есть, прогресс, есть идет рахамим. Есот кадош, он говорит, это святой, есот шаоламу медалав, что мир на нем стоит. Кибара, 14, гуотиот авар, ибо слово бара, он говорит, это буквы, те же буквы, что буквы эвар, орган. И еще одно есть очень тонкое, как бы сказать, скрытое указание, что это хесед, что вот это слово эвар, алфбет реш, из имени Авраама, что это рахамим, милосердие. Потому как буквочки, они стоят в порядке их в порядке их расположения в алфавите, то есть от высшего к низшему. Алеф, так, потом бет. Не важно, что там расстояние есть, а затем реш, то есть идут по снисходящей линии сверху вниз. Видишь, да? Алеф, бет, реш, то есть идет сверху вниз, то есть тоже и свет, который от этого не сходит, он тоже сверху вниз. А это указывает, что это рахамим, что это милосердие. В то время, когда в слове бара, видишь, когда в слове бара, там этого нету. Бет, реш, как будто бы вроде бы есть, а потом уже алеф. То есть там есть, мы видим, там есть и то, и другое. Но сокрытие есть. В конце оно сокрытие, потому что алла в конце стоит. Не получается сверху вниз. А получается как бы снизу вверх. А снизу вверх это дин. 15. Биура дворим. Шешоэль, Эйматай Гагу 16 Мифтаха, Патах Тарайн, Вейздаман Лешимуша 17. Улемеабе Тольдин, Шиеш Бешейла Газо Гимель Дварим. Двоеточие. 15. Биура Дварим. Пояснение слов. Шишоэль, что он спрашивает Зогар. Эйматай гагу мифтаха, когда вот это, когда это мифтаха, 16. Патахта Раин, открыла врата. Открыть врата, это значит дать возможность свету пройти. Выезда манлы шимуша, и бы стало пригодной к применению. 17. Улемаабе тольдини, чтобы делать порождение. Вешбаши лагазо гимель дворим. И он говорит нам, что есть в этом вопросе три вещи, три аспекта. 18. Алф. Патах. Тараин. Вегу иньян. Еридат гейтата а миниквы 19 айнаим лапе шааз нифтаху мемтет шарим бамохин 20 де хохма каналь. Очень внимательно смотри. 18 алеф. Вот один аспект из этого вопроса, который он задал. Патахта Раин стоит в этом вопросе. Открыл врата. Что это значит? Спросил, когда открыл врата? Вегу иньян еридат гейтата. И вот это. И это аспект опускания гейтата а. Нижней буквы гей, миниквы эйнаем лапе, из никвы эйнаем, 19 в п. То есть гадлут. Шааз нифтаху мемтет шарим, что тогда открылись 49 врат. Бамохин и хохма, в мохинах хохмы. 20 каналь, как сказано выше, точка. Далее он смотрит из этого же вопроса, он берет следующий элемент из этого вопроса. Он взял этот вопрос на три части и разделил, как бы. три элемента, три аспекта в одном вопросе. И далее 20 бет. Виздаман лешимуша. Вегу 21. Иньян. Итлапшута хохма баора хасадим. Шемитерем 22. Итлапшут. Ора хохма баора хасаде хасадим. 23. Ло юхлу ахаб ахаб. Лекабель амохин де хохма. Афальпи. 24. Шеквар. Нитхабру. Вагальгальта вейнаем ламадрига ахат. Точка. Бет. Второй аспект из этого вопроса в Зогаре. Вы из даман лешемуша. И стало пригодным к применению, использованию. Вегу иньян. И это аспект 21. Итлапшут ахохма баора хасадим. Одевание хохмы в свет хасадим. Шемитерем 22. Итлапшут ора хохма баора хасадим. Что до, прежде чем... Прежде одевания, или прежде чем, прежде чем свет хохма одевается в свет хасадим, 23, ло юхлу ахаб лекабель амохин де хохма, не могут ахаб получить мохин хохмы. Как мы уже учили, афальпи, несмотря на то, 24, шаквар нитхабру, что они уже соединились, быгальгальта вейнаем, с Гальгальта вейнаем, то есть кетер хохма, килим, лемадрига ахат, в одну ступень. Помнишь, мы учили уже, что сразу, что когда есть один первый подъем, то заиранпин, зон, скажем, поднимается в ешсуд, так? И тогда есть только, есть уже вместе, значит, с этим поднятием, что значит поднимается? Поднимается эйле. Поднимаются три килим, нижних килим, ишсута, то есть эйле, поднимаются к ми, и получается элоким. То есть эйле это как бина зейрампин и малхут. Они поднимаются обратно в ступень ишсута. Но еще нет, нет еще имени, нет еще так как еще нет, нет еще имени, как мы говорили, так как еще нет одевания, есть только хохма, но нет хасадим. Так вот, этого недостаточно. Так вот, а когда уже есть хохма, и она одевается в хасадим, вот, вот этот момент, о чем он говорит теперь, что она уже, что теперь уже есть готовность к применению, что есть уже хохма, одевающаяся в хасадим. И уже теперь могут теперь уже Ахаб получить Мохин Хохмы. А иначе они просто добавлялись к ступени, но ступень была неполная. Было только, ну, вы уже говорили об этом. 25. Ки. Бли, после скобки и запятой, ки бли лавуш дехасадим, од 26 ми лонагир ба эйле, в эйле од сатим бишма аенша. То есть хохма не светила, да, не светила в Ахаб, Что значит не светила? Была хаб и была хохма. Но она не светила, потому что нижний, когда нижние не могут ощутить хохму без хасадим. Так, так сделано, ибо иначе нижние, у них природа такова, что если есть хасадим, если будет хохма, они сами и родом они из нижних сфер, и там есть близко клипот. Поэтому сделано такое как бы такая вещь, что они не могут получить эту хохму, даже если они поднимаются высшую, к высшему, чтобы получить хохму и взять ее, притащить ее вниз. Ибо на их собственном месте там есть опасение, что к ним прицепится, что это пойдет в пользу для клипот. Клипот должны получить нечто, самое минимальное они должны получить. И для них тоже дается. В каждом нашем получении какая-то часть должна идти на клипот, как мы учили. Но какая-то минимальная часть, чтобы держать их, чтобы была жизненная сила в них. Ибо там есть еще искры и святости, которые надо будет поднять. Так вот, он говорит нам, что ки 25 после скобки и запятой. Ки бли лавуш да хасадим, ибо без одеяния хасадим, от ми 26, ми, которая, то есть, кетер хохма, или ми, и от имени Элоким в ступени Ешсута, Лонагирба Эйла не может светить в Эйле, в Эйле, то есть в нижней части от этого имени, или же Беназы и Рабины Малхуд. В Эйле от Сатим Бишма и Эйле, они еще заперты, закрыты и в этом имени. Как мы уже говорили. Ваеншам, читай там. Где ссылка есть, скобки, он говорит, ссылка где. От Тет Зайн, он говорил там. 27-я после точки. Венивханше, от Гамохин, ло издамну лешимуша, 28, батахтон. И считается, что от Гамохин, ло издамну, что Мохин еще не готовы лешимуша к применению, батахтон в нижнем. Двадцать восемь. Поэтому Зогар так и говорит нам, выездамен лешимуша и пригоден к применению. 28 после точки гимель. Третий вопрос, который есть. Третий аспект в этом одном вопросе, который Зогар выдвинул. Улыма бет тольдин шапирушоу. Левая колонка, первая строчка. Голодат нешамот. А после точки, после запятой, мы видим би, а вместо би должно вместо первой буквочки третье слово в строчке первой. Вместо первой буквы бет должно быть каф. Ки должно быть. Ки ахар. Шазеиран пин мекабеля мохин. А эйлу. Бешлимут два. У мизда вег бануква. У молида три нешамот от садикин. Очень тонко. Ки. Возвращаемся в правую колонку, 28-я строчка, не в самое последнее. после точки. Гимель, третий аспект в этом вопросе. И там стоит в Зогаре улеме абе тольдин, и чтобы делать порождение. Шапирушо, что это означает? Гу, левая колонка, первая строчка, гу, голодат, нешамот, это означает порождение душ. Ибо, понятно, ибо порождение душ, это возможно только, когда есть уже, есть мохин хая. С хасадим, конечно. Ки ахар шагазеиран пин мекабеля мохин, аэйлу. Ибо после того, как Зеиран пин получил эти мохин, Башлимут в совершенстве. Это есть совершенство. Его мухин. Два. Гу, мисс Давеку, теперь у него есть все. У него есть все 10 сферот у него теперь есть. И он уже теперь может делать зивук с нуквой. Гу, мисс Давек, бануква. Он делает зивук с нуквой. Умолит, дышамот. И минуква тоже поднялась вместе с ним туда, в Абуима. И он делает зивук с нуквой, умолит нешамота цадиким и порождает души цадиков. Так, души цадиков порождает. Четыре. То есть души цадиков означает то же, что он дает жизненную силу цадикам, которые находятся и в Ацилуте, и имеют свой корень в Ацилуте и другим. Но именно дает такую силу, что она силу порождения. Поэтому также и также и в Нижнем мире также принято так, чтобы цадик или Талмид Хахам называется, то есть ученый Торы, чтобы они от субботы до субботы у них зивук. Они делают зивук, предписано так, но не знаю, знают ли они, но, наверное, в духовном это означает. То есть он от субботы до субботы, то есть в пятницу вечером, когда уже ночь, делается зивук. Потому что в пятницу ночью делается зивук между Зайранпином и Нуквой. Такой зивук, когда делается гадлут, когда порождение есть тоже, порождаются души цадиков. И поэтому в эту ночь очень хорошо здесь тоже на земле они тоже делают зивук именно в эту ночь. Во-первых, эту ночь клипот они отсутствуют. Они как бы спрятаны. Они не могут выдержать к душа святость. И поэтому в эту ночь чистота есть в отношениях между Зайранпином и Нуквой. А также почему? Потому что есть святость. И также и Нуква на себя поднимает к этому моменту, когда она очищение производится и так далее, и так далее. И поэтому и если рождается в эту ночь на субботу, с пятницы на субботу, спускается, есть полное благоволение сверху. И поэтому и когда, если делается звук, и что бы то ни было, будет ребенок от этого или не будет, но при этом вносится тоже в наш мир тоже души цадиков. Благотворное влияние приходит в наш мир. И вот эти души цадиков, они приходят, конечно, после субботы, они опять возвращаются. То, что должно возвратиться, оно возвращается. но уже это как бы новые души. И потом, когда есть зарождение тела, они могут спуститься и одеться в тело. Есть старые души, есть новые души. Есть старые души, есть, которые были у Адама. Он был носителем душ. Называется старые души. А есть еще и новые души, вот души, которые как бы вызываются маном, добрыми делами, изучением Торы, больших цадиков. Не очень больших, неважно, но цадиками. Четыре. Умышив. Кад Ата Авраам. Выходы. Маадгава пять кула сатим бамилад бара идгадру атван шесть лишимуша. Авраам гусот хесе дезаиран пин дегадлут. Сим шааз наса ахесет хохма кмушикату вазогар. Точка. Четыре. Умишив, и он отвечает, Сухар. Кад ата Авраам, когда пришел Авраам, когда это было, он говорит, когда пришел Авраам, все три аспекта он были реализованы. Все три аспекта этого вопроса, который то, что он говорил, все это было с приходом Авраама. Выхвалы и так далее. Мадавы 5-5 кула сатим бамилат бара, то, что все было заперто, сокрыто в слове «бара», создал, «идгадру» возвратились буквы к применению. Шесть. Авраам гусот хеседезерен пиддегадут. Авраам – это секрет Хесед Зейран Пина в Гадлуте. Семь. Шааз Наса Хесед Хохма, что тогда сделался Хесед Хохмой. Вот это тоже очень важно, что мы никак-то не сказали это. Что так у него было у Зейран Пина нормально, у него есть шесть сферот Хесед, от Хеседа до Исуда. А Авраам, он поднял его правой линии, он поднял этот хесед до хохмы. То есть хохма настоящая, вправо которая. То есть не хохма, которая в Ариханпине, то есть хохма, настоящая хохма, а он поднял это как бы хесед до хохмы. Это все равно хесед. Но правой линии. Но хесед уже на уровне хохмы. Получается, хохма из хеседа он сделал, поднял ее до хохмы. Что тогда сделался хесед, стал хохмой. К Моше готов в Зохар, как пишется в Зохаре. Восемь после точки. Умитерем шеба Авраам. А я, Гаколь, девять, сатим, бамилат бара. Вышальта тогу, альма, десять. Шеен, зон, вело гая, лезон, аз, ло хасадим, вело одиннадцать, хохма. Выхад ата Авраам. Шигу ора хесед. 12. Амушпа базаиран пин. И не аз нифтаху гашарим башефа 13. Гахохма. Ки гейта таа ярда мейнаим лапе. В Ишсуд 14. Нитхабру има воима лемадрига аха. В Нимшаху 15. Ле Ишсуд. Гар де орот шеген ор ахохма. Точка. Он четко все говорит там слово в слово, объяснение очень ясное. 8. Умитером шаба Авраам. А и прежде, чем пришел Авраам. То есть, прежде чем было постижение вот этого уровня, который называется уровнем Авраам, когда Хесед поднялся до хохмы. А я, Гаколь Сатим, все было сокрыто в слове Бара. То есть постижение было на уровне Бара сокрытости. 9. Вышальта Тогу Аляльма и Тогу. Вот это состояние Тогу, как бы оно, как мы учили это в первых пассажах, в стихах Торы Брешит. И вот это состояние Тогу, оно правило в мире, миром. Миром, что это, что значит миром? Что это зон, мир это зон. Вело, то есть это Тогу управляло миром тогда. То есть зира, зоном. То есть не было еще развито, имеется в виду. Велога я, все было только как бы потенциально еще. Велога я лазон аз, и не было тогда у зона взаиранпина и нуквы. Тогда ло хасадим, не хасадим и не хохмы. Имеется в виду, конечно, нижними и нижние еще не были. Не было этого еще осознания, не было этого получения. Постижение 11. Векад ата Авраам, а когда пришел Авраам, шигу ора хесед, что это свет хеседа. То есть даже когда, смотри внимательно, когда хесед, когда Авраам, когда поднимается в гадлуте хесед становится в правой линии хохма, это все равно хесед. Правильно? Имею в виду, в правой стороне всегда хесед. Только хесед на уровне неги, хесед на уровне хагат, или хесед на уровне хабат, головы. Только, ну, это все хесед. То на уровне головы это называется хохма. Так вот, когда пришел Авраам, что это свет Хеседа, 12, Амушпа, Базаиранпин, который дается Заиранпину, Иней Ас Нифтаху Ашарим, так вот тогда открылись врата Башефа Ахохма, в изобилии Хохмы, ибо он поднялся, Хесед поднялся на Хохму, то есть сделался гадлут, и тогда получил хохма, ки гейта таа, то есть гадлут получился, ибо тогда гейта таа, нижняя буква гей, 13 строчка, ярда мейнаим лапе, опустилась из глаз в п, в ешсуд, и ешсуд, а ешсуд это дающая для зон, высшая ступень над зоном. А и Ешсуд 14 нитхабруим абовыима, и тогда Ешсуд соединился с абовыимой, ламадрега ахад, в одну ступень опять стал. В гадлуте всегда так. И это потянулось в ариханпины, абовыима поднялись в ариханпины и так далее. В ним шахула Ешсуд и тогда притянулись 15. К Ешсуту. Гар де урод, гар святов. ибо только гар, ибо только Ишсуд получает гар, абову има им не нужен гар. Шеген ора хохма, что это свет хохма. И все это было вызвано Авраамом. Понятно? То есть Авраам что сделал? Он поднял это до этот гей, татаа, маленькую гей, до хеседа. До, можно сказать, до хеседа все равно, что до бины, как он говорил. Это катнут. А тогда, затем, смотри, он взял, поднялся сначала до катнут. Помнишь, он говорил Творцу, а я как червь, а я как... как он говорил, пепел, прах земной. Он себя так сделал перед Творцом. То есть он поднялся до катнута, он сделал себе катнут, поднялся до катнута, он поднял малхут, гейтата, в хесед, то есть в, как бы сказать, мы говорим, в хесед, он поднял ее в под хохму, и тогда он стал, ступень стала только получать два света, нефеш и руах, то есть хесед. Это вот означает хесед светов. Всегда надо смотреть, о чем мы говорим. То есть хесед светов таким образом он стал получать. А потом ему даны были еще больше испытаний. Вот ему все эти 10 испытаний бы ему даны были, чтобы вот таким образом он смог полностью исправить, как бы сделать гадлут Заирампина, на уровне хесед, его была сила хесед. То есть, это он, что он сделал? 15, после точки. Вехиван, 16, шеквар гаяло лезаирампин ор хасадим. Мехинат, 17, Авраам. Иней нитлапшу. Ор хохма, хохма, ба ор хасадим. 18. Ва аз нит хабру атван эйле бми. В нишлам 19. Шма элоким ва мохи нит лапшу базеирнби. Он не говорит все эти, он здесь не объясняет нам, не место здесь, чтобы он объяснял, когда это все произошло. Но мы видим, когда это все это произошло, это разные степи, разные испытания, которые имел Авраам, пока он не получил пока он не получил вот это совершенство хохма с хасадим. Тоже приношение Ицхака, приношение его в жертву, это все это связано с этим аспектом. Вехиван, а так как, смотри, что он говорит. 16. Шеквар гая лола заиранпин ора хасадим. А так как было уже у заиранпина свет хасадим из аспекта Авраам. То есть то, что Авраам аспект хеседа. Иней нит лапшу ора хохмаба ора хасадим. Так вот в этом гадлуте, в этом состоянии гадлута, когда Авраам поднялся до хохмы, что оделся свет хохмы, хохма в свет хасадим. И вот это совершенство. 18. Конечно, совершенство на уровне вот этой души, которая имеется и которая с позиции хеседа. 18. В азнит хабру атван эйле бми. Тогда соединились буквы эйле с ми. В нишлам, и пришел в совершенство, в законченность, в завершенность. 19. Шма элоким. Пришло в завершенность имя элоким. В амохин нит лапшу базаиранпин. И мохин оделись в Заиранпин. То есть, где вот это имя было завершенное? В Ешсуте, правильно? Ешсут получил полностью теперь гадлут, и тогда Ешсут оделся полностью в Хасадим также. У него была только хохма, когда он получил сначала поднялись эйлы, но не было хасадим, а теперь был еще поводьем вабауима, и получили хасадим, и хасадим теперь могли одеться, оделись теперь в эйлы, тоже в килим де кабала, как бы, в эйлы, биназиром пины махут. И тогда было, тогда уже и эйлы могли, имя, как бы, оно проникло, и также, и, то есть, хасадим, есть и хасадим, и хохма в эйлы. Понятно? Имею в виду очень хорошо, что в надхазе достаточно хасадим. А под хазе нужно и хасадим, и хохма. Хохма просто нет, потому что не получится, потому что есть закон, что туда хохма не может пройти после, так как цимцумбет. Под хазе нет уже прихода хохмы. А есть такое вот, был такой тикун сделан, что вот это называется зогар. То, что мы изучаем, зогар. Здесь называется зогар ракия, зогар через зогар ракия, как мы говорим, что в небе есть ракия. Вот ракия, вот это и есть небосвод, что мы говорим. Так вот ракия, это и есть массах, который был сделан во втором цимцуме. Так вот тот свет, который получается теперь из цимцума второго, через среднюю линию проходит свет, через есод передается нижним, через тиферет передается нижним, потом доходит до есода, есод дает малхут, а малхут дает бия и всем творениям. Это называется свет зогар, свечение зогар. Поэтому называется свечение зогар ракия, зогар вот этого небосвода, который светит вот этот небосвод, то есть через хазе и ниже. И тогда демонстрирует, 19. Везе Шомер, 20. Кат ата Авраам вихули итгадрон атван, 21, лешимуша. Шиним шаху мохин де хохма, тох хасадим. 22, венит лапшу базаиран пин, венафа камуда де ават тольдин. 23, ки аз ярда гей тата амини квейнаем де заиран пин лапе. 24, шило. Вейси гамгу бина визеян пін винуква шагаю 25 хасарімло. Шагем нікраїм ецло негі хадашім. 26. Ім єсот дегадлут, а нікра айвар єсот кадіша. Де альма 27. Кайма але. Ки 27 дерех еварзе гу 28 машпіла нуква анікра альма тата а. Умоліде. Следующая страница самих бед, правая колонка Асулам, первая строчка. Нешамота цадиким, еще одно предложение, везегу бадерах клали, еще одно предложение, аваль, эх два гу аседер, Шель гам шахата мухин випратут мываер ахарках. Возвращаемся на предыдущую страницу, 61-ю, левая колонка, где мы находимся. Очень длинное предложение, но все четко. 19-я строчка. Очень внимательно. Везе шаумер, это что он говорит, Зоар кад ата Авраам, когда пришел Авраам, выхуле и так далее. Идгадрун атван, возвратились буквы лешимушек к тому, чтобы стать пригодными к применению. К применению, просто сказать. Возвратились буквы к применению. Нашли свое применение. 21. Вним шаху мохин де хохма тога хасадим. И притянулись мохин хохмы к вовнутрь хасадим. А почему же так? Мы же учили, что когда он поднимается, смотри внимательно, когда поднимается зон, сначала получает хохма, правильно, в Ешсуте, а уже в Абаваима получает хасадим. И эти хасадим одеваются, хохма одевается в хасадим. Почему же он сейчас говорит здесь, что мохин хохмы, они оделись в хасадим? Сначала же были мохин хохма, а потом хасадим. Почему это так? Смотри внимательно. Потому что, смотри очень внимательно, потому что сначала было только двое килим. Я кетер хохма. И в них было какие свята, свята у них были? Нефеш и рух, правильно? А теперь поднимаются к ним эйлы, поднимаются килим бина, бина за ерампин и малхут. Вместе с ними приходят свята гар, нешамаха и хида. Ну как они приходят? Они приходят, извини, не снизу, правильно? Они приходят как? Сверху они приходят, правильно? Они приходят, добавляются килим, света добавляются сверху, а килим снизу. Правильно или нет? Или нет? То есть килим добавляется снизу, то есть хохма, бина, sorry, бина, извини, бина, зайрапин и малхут. Очень внимательно, что я сейчас говорю. То есть бина, зайрапин и малхут, килим добавляются теперь к килим, Кетер Хохма, или называется Ми, Ишсута. И вот эти эйлы добавляются сейчас к ним, килим, а вместе с ними приходят света сверху, конечно, и они приходят Кетер, приходят в Кетер, извини, в Кетер, в Кли Кетера, или приходит теперь Нешама, и она давит и выдавливает из Кли Кетер, выдавливает рух, и он переходит в Кли Хохму, а оттуда выдавливает, выдавливает свет Нефеш, и она входит теперь в следующее Кли, которое появляется, Кли Бины, и так далее, и так далее. Поэтому теперь получается, что Хохма действительно, она приходит теперь, и она одевается уже в существующие хасади, которые уже были. Правильно? Она в них одевается. Так вот, он говорит, что 22 венит лапшу базаиранпин, и они одеваются в мохин хохма, одеваются в заиранпин, в инафак, амуда, де ават тольдин. И тогда выходит колонна, то, что мы говорили, колонна, я говорил, амуд, это средняя линия. И Зайранпин, этот Есода, тоже средняя линия. И тогда выходит, вышел столб, как он говорит, который делает порождение, производит, делает порождение, 23. Он объясняет нам, это слова Зохара. Так он объясняет нам слова Зохара. Киаз ярдагай татамини квейнаем Зайранпин лепешлу. Ибо тогда спустилась Гейтата-А из Никвей Эйнаем за Еранпина в его П. То есть то же самое, что было в Ишсоте, теперь то же самое есть в нижней ступени, ниже Ишсота, в Зайранпине. То же самое теперь. Тот свет, который там получился, теперь он идет теперь через Зайранпин, его опускает на свое место. Вегиси, гамгу, бина, и также и он, Зейранпин, 24, постигает, постиг, и достиг, постиг, бину, Зейранпин, и нуква своих, своих, то есть, свои килим, бина, Зейранпин, и нуква в Гадлуке, шагаю хасаримло, который у него, и которых ему не доставало в Катнуте. 25, шагем, некраим, эцло, неги хадашим, вот, и что они называются в него новые неги. Правильно, у него не было неги, правильно, у него было только шесть сферот, а теперь у него новые неги появляются. Будем уже учить потом, это он просто дает здесь очень глобально. Как все придет, он объяснит. 26. Им гесот дегадлут аникра вместе с, смотри, что он говорит, неги он получает, а неги вместе с есодом гадлута. А есод, настоящий есод, килим, есод гадлута, это получается в гадлуте. Так вот, вместе с есодом гадлута, понятно, то есть есод гадлута в гадлуте получает есод, поэтому мы все время говорим про есод, потому что кли есод всегда получают в гадлуте. Поэтому всегда стремиться к этому надо. Что он говорит, вместе они получают, то есть он получает неги, хадаш, новые килим, неги, неги, новые килим, неги, а вместе с есодом гадлута, который называется, вот есод в гадлуте называется эвер, эйвар, орган святого есода, так он называется. Но уже вот это есть три буквочки бара, перевернутые на алеф, бет, реш. 27. И вот это 27. Де альма, кайма, але, что мир на этом стоит, то есть мир благодаря этому стоит и существует. Кидерах эварзе, ибо через этот орган алеф, бет, реш. Гумаш, пиела, нуква, он дает нукве, вот теперь есть возможность раскрытия, теперь он может дать нукве, а до этого он не мог не дать нукве. А некра альма тата, которая нуква называется нижний мир. Умолид, следующая страница, правая колонка, первая строчка. Нешамота цадиким, и он рождает души цадиков. Потому что это уже сила рождения есть. Тогда рождение, сила рождения имеется в гадлуте. Везеу бадерах клали, это в общем. Описание дал нам это в общем зохар. Аваль эху, два, вторая строчка. А седер шелям шахата мохин бапратут. Но каким будет порядок, каков порядок притягивания мохин в частном порядке? Мываэр ахарках, он объясняет зогар впоследствии, то есть сразу после того, после следующем от, очевидно, в следующем оте, то есть далее, затем.